Глава 23. Для начала точечный. Черчилль, который нам совсем не товарищ, явно не воспринимает меня всерьез, раз решил сражаться против России, сказал Сергей. Не России, а Советского Союза, поправил его Судоплатов. Откуда сведения? Знакомая одна рассказала. А он потом ее за титьки хватал, мстительно добавила Нед. Это для конспирации, отмахнулся Сергей. Так себе конспирация, я скажу, вздохнул Павел Анатольевич. Что хоть планируете делать? И чего вы все на меня уставились? Удивился Сергей направленным на него вопросительным взглядом. Ты главный, вот и командуй, что делать, ответила Нед за обоих. Задача простая. Незаметно проникнуть на остров, также незаметно добраться до Черчилля и короля Англии. Им доходчиво объяснить, какие они нехорошие, и вернуться назад. Все? Задача поставлена. Думайте. Может, их того? — предложила Нед. Нет, — покачал Сергей головой. Про этих мы точно знаем, что достаточно напуганные, они будут на нашей стороне. А как поведут себя другие, нам неизвестно. Лучше известный враг, которого есть за что прихватить, чем потом начинать все сначала. У этих островитян такой менталитет, что они на острове, и их там никто не достанет. Надо просто пошатнуть эту веру. Сроки проведения операции, — поинтересовался Судоплатов. Желательно до заключения договора с Германией, иначе придется применять более сильные меры убеждения, чего пока очень нежелательно делать, — ответил Сергей. А как конкретно ты хочешь их убедить? — спросила в свою очередь Нед. Думай. Как можно доходчивее, но не вызывая излишней озлобленности. Надо так их макнуть в это самое, чтобы они поняли, с нами воевать не стоит. Поэтому операцию желательно провести тихо. В мае, по нашим данным, в Лондон прилетел Гесс для заключения подобного союза, где был арестован. Наверное, его уже освободили из-под ареста и вовсю ведут с ним переговоры, задумчиво произнес Сергей. Павел Анатольевич. Сколько еще клиентов ожидается из Англии и когда? Со следующим конвоем, на котором прибывают первые поставки по вашим платежам, ожидается порядка 200 человек. Из них примерно 30 на омоложение, остальные на лечение. Нам выслали предварительный список, но предупредили, что возможны изменения. Когда приходит конвой? Дней через 10-11 будут в Мурманске. Пока они не уедут, вряд ли Англия объявит нам войну. Там же непростые купцы едут, предположил Сергей. Сплошные сэры и пэры, ответил Судоплатов. Скорее всего, вы правы. До отплытия ваших клиентов назад договор с Германией они не подпишут. Подводные лодки в Ленинграде есть? Желательно большие, спросил Сергей у Судоплатова. Я уточню этот вопрос. Хотите отправить своих людей под водой? Хороший скрытный метод, чтобы ни одна собака не узнала, ответил Сергей. К тому же нет такого жесткого ограничения на вес и численность группы, как на самолете. «Я узнаю тогда, что у нас есть на Балтике, и тогда продолжим разговор на эту тему», — согласился с его доводами Судоплатов. «Что будете делать с этими клиентами в свете открывшихся обстоятельств?» «Лечить, конечно же», — улыбнулся Сергей. «Я думаю, Нед найдет способ убедить лондонское начальство, что за ошибки нужно расплачиваться». А отправлять неплатежеспособных людей на лечебные процедуры в надежде вообще за них не платить, это было явной ошибкой. Мне нужны будут подробные карты как самой Англии, так и Лондона. Схемы расположения кабинетов в административных зданиях и Королевском дворце. Фотографии всех известных лиц при дворе и в правительстве, сказала Нед. Подберу все, что у нас есть, согласился Судоплатов. А теперь пошли перекусим, поднимаясь, сказал Сергей. Машина подъехала к берегу реки Москвы. Сергей вышел из нее и потянулся. Потом скинул с себя все вещи, оставшись в обычных трусах, и направился в воду. Зайдя по грудь, он активировал плетение «Скафандр», как Сергей, недолго думая, его назвал. Внешне ничего не изменилось, но по мере того, как он заходил все глубже, вода отодвигалась от лица Сергея. Полностью погрузившись, его голова оказалась охвачена воздушным пузырем. Причем пузырь не только отгораживал воду, но и регулировал газообмен таким образом, что Сергей всегда дышал чистым воздухом. Уйдя на глубину, Сергей начал создавать плетение сканера. После модификации оно не просто транслировало окружающую обстановку прямо в сознание, а создавала визуальный образ, который могли видеть все желающие. К сожалению, сделать плетение независящим от определенного человека не удалось. Но размеры самого плетения даже с визуальной надстройкой позволяли засунуть его в артефакт. Несмотря на то, что получался кусок модала приличных размеров. Плетение изначально создавалось для кораблей и подводных лодок, для которых вес имеет не самое критическое значение. Сегодня требовалось разобраться с управлением этим плетением, прикрепить сенсорные кнопки переключения режимов и откалибровать на разные среды. Потому и пришлось лезть под воду. Работа несложная, но нудная и занимающая много времени. Использовать вычислительные возможности нейросети НЕД Сергей не стал. У той все еще просчитывались варианты эффекторов получения электричества из магической энергии. Если логические цепи плетений нейросеть рассчитывала сходу, то перевод эффектора плетения на другой уровень требовал гигантского объема вычислений. Поэтому он воспользовался своим опытом конструирования плетений. В мутной воде Москва-реки изображение было плохо видно, потому как запасной канал он оставил на трансляцию в свое сознание. Последующее отключение этого блока на плетение не повлияет. Надо уже заняться вплотную изучением всех нюансов, создаваемых в этом мире плетений, который раз напомнил себе Сергей. Где только время взять для этого? Поздно ночью он вышел на берег, обтерся полотенцем, которое подал вампир сопровождения, и начал одеваться. «Поехали домой», — сказал он водителю. «На сегодня я закончил». «Ух, наелся», — откинулся Сергей на стуле. «Кто же тебе мешал днем нормально поесть?» — спросила Нед, сидящая за столом напротив него. «Или опять разведданные добывал?» «Ты мне до конца жизни будешь этот случай вспоминать?» Сергей сделал вид, что расстроился. «Нет, просто к слову пришлось, вот и не удержалась. Как у тебя успехи?» «Практически закончил. Теперь только проверка на месте нужна». «Что про лодку слышно?» — последний вопрос Сергей адресовал Судоплатову. «Готовят в авральном режиме. Хорошо, что не все оборудование эвакуировали с верфей», — ответил тот усталым голосом. «Много возражений было по поводу отверстий в прочном корпусе и переделки систем вентиляции. Из соображений секретности корпус просверлили в приказном порядке, ничего не объясняя. Хотя, когда команда узнала, кто будет улучшать лодку, все вопросы отпали», — улыбнулся Павел Анатольевич. «Просверлили и больше не спрашивали, для чего. Слухи о вас уже вовсю гуляют по стране. С вентиляцией поступили проще. Ее не переделывали полностью, а проложили дублирующую систему». «Без разницы, главное, чтобы работало», — согласился с ним Сергей. «Что с алюминием?» «Насобирали», — ухмыльнулся Судоплатов. «Я так думаю, в Ленинграде больше алюминия свободного нет». «Да ну, там максимум тонны две надо будет», — удивился Сергей. «На один корабль — да, но среди своих у флотских тайн, похоже, нет, и команды всех кораблей начали активный сбор. Даже на аэродромы покушались». «И когда только успели», — покачал головой Сергей. «Если силы будут, то на другие лодки тоже постараюсь радары поставить». «Хороший радар? Лучше английских?» — спросил Судоплатов. «Лучше один раз увидеть», — ответил Сергей. «Но сразу говорю, ставить буду только на подводные лодки и крупные корабли. Остальные потерпят, пока нормальные радары не начнет выпускать наша промышленность». «Когда это еще будет?» — пробормотал Павел Анатольевич. «Будет. Я тоже не могу разорваться. Их ведь заряжать надо». «Как у тебя дела?» — задал он вопрос Нет. «Все, что можно, я изучила. Какого-либо точного плана у меня так и не появилось. Буду смотреть на месте, какой способ воздействия выбрать». «Постарайся без лишних жертв», — повторил просьбу Сергей. «Становиться союзником, перешагивая через трупы своих людей, намного сложнее психологически. Если ты, конечно, не маньяк». «Как будем добираться до Ленинграда, решили?» — спросил он Судоплатова. «Зря самолетом не хотите, быстрее было бы. А так решено поездом вас отправлять. По графику у вас завтра последний сеанс в английском посольстве. После них сразу садим вас на поезд. Это будет в районе 2 часов дня. К этому времени будет открыт коридор для прохождения экспрессом через все станции. Состав практически сформирован. Завтра с утра догрузят еще канистры с живой водой для Ленинграда. К вечеру будете на месте». «До прибытия следующей партии англичан у меня будет где-то неделя», — задумчиво проговорил Сергей. «Должен успеть с подлодками. Надводные корабли пойдут по остаточному принципу». «Англичанам ведь до Москвы добраться надо будет», — ухмыльнулся Судоплатов. «У нас варварская страна, самолетов мало, а поезда ходят медленно и с частыми остановками. Так что еще дня 3-4 можно смело добавить». «Тихол», — обратился Сергей в пустоту. На соседнем с Судоплатовым стуле проявился вампир. «Захвати с собой дополнительно молодежи и кого-нибудь из опытных над ними поставь. Возьмем их в Ленинград. Пусть финнов покошмарят как следует, пока я кораблями заниматься буду». «Сделаем, командир», — кивнул он и опять ушел вскрыт. Прежде чем пустить их на подводную лодку, всем пришлось прослушать инструктаж по технике безопасности, невзирая на лица и звания. Только после этого Сергею Снед разрешили пройти на подлодку. «Капитан-лейтенант Лепешкин Алексей Васильевич, а также капитан этого корабля», — представился встречающий их на борту курносый парень лет 30 с натурально рязанской внешностью. «Сергей. Лучше просто Сергей. А эту девушку зовут Нед. Она поплывет с вами». «Мне говорили, что будут еще люди», — сказал капитан. «Они уже здесь и работают с вашим экипажем. Не забивайте пока голову ненужной информацией». «Про это мне не говорили? Что значит работают?» — попытался возмутиться Лепешкин. «А что вам говорили?» — спросила у него Нед. «Да почти ничего. Важный выход. Куда — неизвестно. Переделка системы вентиляции и отверстия в корпусе, вот и все. Единственное, про вас, товарищ Сергей, шепнули, вот ребята и расстарались все сделать. Многие вас добрым словом вспоминают». Под конец немного расслабился капитан. «Не просветите, что и как?» «Алюминий на борту?» «Естественно. Чуть охрану не пришлось к нему выставлять. Как слух про ваше появление прошел, так большим дефицитом и ценностью он стал». «Понятно», — усмехнулся Сергей. «Пойдемте в помещение, где у вас дырки в корпусе». «Так они у нас здесь и просверлены, больше негде», — ответил Лепешкин. «Это боевая рубка. Только она сейчас находится над ватерлинией, и только в ней корпус можно просверлить насквозь, ничего при этом не повредив и не нарушив». Капитан показал на ряд отверстий в корпусе, миллиметров 5 в диаметре каждое. «Хватит или еще надо?» «Достаточно. Несите алюминий», — распорядился Сергей. «Килограмм 200-250 должно хватить». Капитан по громкой связи отдал команду, и уже через несколько минут через люк в полу рубки матросы стали затаскивать мешки с алюминием. «Высыпайте сюда», — распорядился Сергей, указав ногой на центр помещения. Направив энергию на кучу всевозможных изделий, от ложек и фляжек до обломков непонятного происхождения, он перевел металл в жидкую фазу и начал катать получившуюся каплю по полу, очищая от примесей. Когда пенится и пузырится металл перестал, Сергей направил его к отверстиям в корпусе. Металл протекал через отверстие и, повинуясь его воле, равномерно растекался по внешней стороне прочного корпуса. С помощью плетения сканирования, настроенного на максимальное разрешение, он отслеживал толщину жидкого металла. С внутренней стороны сформировал такой же слой и откачал энергию. Часть жидкого металла осталась, и Сергей откатил ее в угол. «Так, ребята, быстренько сметите эту грязь в сторону», — обратился он к матросам, которые так и стояли в углу, приоткрыв рты. Волшебный пендель от капитана в виде грозного рыка привел их в чувство и заставил шевелиться. Очень скоро грязь была сметена и убрана в один из опустевших мешков. «Сейчас меня не отвлекать». Сергей занялся созданием плетения, аналогичного плетению скафандра, но более мощному. Оно имело сложную форму, а его эффекторы представляли собой тонкие нити, которые Сергей пропускал через отверстия и распределял в модали на внешней стороне. Работа была кропотливой и требовала аккуратности, так как при любой ошибке плетение вмораживалось в металл, не позволяя больше ничего с собой делать. Приходилось его разрушать и действовать по новой. С четвертой попытки ему удалось сделать все правильно. Вкачав в модал всю энергию, полученную при модификации алюминия, Сергей вздохнул свободно. Плетение заработало, и от металлической бляхи на стене рубки сразу потянуло свежим воздухом. Это было хорошо ощутимо, так как народу в ней набилось порядочно, и воздух даже при открытом люке был ощутимо спертым. «Не поясните, что это?» — спросил капитан, шумно втянув носом воздух. «Специальное плетение, очищающее воздух и насыщающее его кислородом. Будет работать даже на глубине», — ответил Сергей. «Как долго оно может работать под водой?» — сразу поинтересовался капитан. «Не меньше нескольких месяцев на той энергии, что я в него залил», — прикинул Сергей. «Какой у вас экипаж?» 60 человек?» «Месяца два можно не всплывать», — уверенно сказал Сергей. «Вот только на дизеле мощности плетения никак не хватит. Даже не пытайтесь приспособить его для этого. Расход кислорода для двигателей и для человека несопоставим». «Это понятно», — ответил Лепешкин. «Мы здесь на флоте люди тоже в основном грамотные и понимаем, что к чему». «Хорошо, тогда продолжим. Несите остальной алюминий». Пока матросы бегали за ломом, Сергей из остатков жидкого модала создал прямоугольную емкость. Она была примерно 70 на 70 сантиметров и высотой с полметра. Посоветовавшись с капитаном, он разместил ее в центре и так не сильно большой рубки. «Кидайте лом в этот ящик», — указал он матросам. Напитывая алюминий энергией, Сергей гонял его по емкости для лучшего выделения шлака. Посоветовав надеть верхонки одному из матросов, он попросил его выгребать мусор сразу в мешок. Постепенно емкость заполнилась до краев. Сергей откачал энергию и с первого раза, создав плетение, поместил его в модаловый куб. «Нужен член экипажа с определенными характеристиками», — обратился Сергей к Лепешкину. «Умный, удачливый, живучий, свой в доску есть такой?» «Да пол экипажа таких», — ответил капитан. «Какую задачу он должен будет выполнять?» «Вот этот куб — еще один артефакт. Но его надо привязать к одному человеку. Только этого человека этот артефакт будет слушаться. Поэтому и нужен умный, чтобы понимал, что делает. Живучий, чтобы экипаж не остался в нужный момент без такого важного амулета. Остальное, думаю, и так понятно». «Непонятно только, что это за амулет», — хмыкнул Лепешкин. «А я разве не сказал?» — наигранно удивился Сергей. «Ну, давай посмотрим».